Глава 24. Надо признать, что Кристина без всяких уговоров и жалоб остается со мной почти до вечера, так как мне сказали хотя бы 2-3 дня полежать. Она заказывает и приносит мне еду в постель и помогает добраться до туалета, а также мажет мазью ушиб. Мне даже становится совестно, что я отшила ее вчера, когда она явно хотела поболтать об Эдуарде. «Вань, я иду на ужин со всеми. Справишься тут без меня пару часиков?» — спрашивает она, заглядывая ко мне ближе к 7 вечера. «Конечно. Веселись!» — улыбаюсь я. Я уговаривала ее выйти из этого чертова домика и повеселиться со всеми еще днем. Но она ни в какую не согласилась, словно я тут умру без нее. На самом деле, такая самоотверженность мне непонятна в отношении малознакомой девушки. Но я благодарна, конечно. А ведь изначально я просто попросила ее довести меня до туалета, прежде чем она выйдет на завтрак. А уж сама Кристина вдруг решила, что мне нужен ухаживающий. Ари заходила тоже, но я заверила ее, что буду в полном порядке и вообще меня тянет поспать. Так что подруга может с чистой совестью побыть со своим мужем и развлечь гостей. Оставшись вечером одна, я ставлю на ноуте фильм для себя и смотрю его. Намного более расслабленная, потому что боль внезапно отступила, и я больше не чувствую себя так, словно умру, если двинусь хоть на сантиметр. Но когда проходит примерно час, и в дверь моей спальни раздается короткий стук, прежде чем она открывается, я едва не вскакиваю с постели от неожиданности, забыв о своем состоянии при виде заявившегося ко мне Феда. «Привет!» — как ни в чем не бывало, говорит он, заходя внутрь с бумажным пакетом и стаканчиками с кофе. «Ну, как ты?» «Спасибо. Хорошо», — отвечаю почти официально, все еще охреневшая от его поведение. Я, конечно, понимаю, почему вчера он мне помог. Все же он не такая сволочь. Да и знает, что я дорога его сестре. Но навещать меня, еще и с подношениями, это вообще не в духе Дубова. В нем тактичности не было с рождения. Зачем он пришел? «Я принес тебе горячий шоколад и кое-что на десерт, потому что Кристина сказала, что ужин у тебя уже был», — раскладывая на прикроватной тумбочке какую-то выпечку из своего пакета, объясняет он. «Я словно оказалась в параллельной вселенной. Это точно Фед Дубов или его подменили инопланетяне?» «Что?» — поднимает брови парень на мое охреневшее выражение лица. «Я не знаю, с чего вдруг эта забота, но на всякий случай должна предупредить, что даже при всем желании, которого у меня нет, я не смогла бы заняться с тобой сексом. Так что к чему эти уловки?» «Уловки?» — ухмыляется он. «Это называется сопереживание, стужа. Твоя соседка сейчас гостит в моем домике, и я уверен на 100%, что у них с Эдиком намечается горячая ночка. Так что я решил совместить приятное с полезным и пришел сюда, чтобы проведать тебя и провести где-то время, пока на горизонте не будет чисто. Я же предупреждал тебя, что такое может случиться». «А, да, точно». Чувствуя себя немного идиоткой, бормочу я. «Ну, тогда спасибо за шоколад». Я чувствую облегчение от его объяснения, потому что оно логично, а я ненавижу сходить с ума, размышляя о чужих мотивах, тем более, если это касается Дубова. Ему просто нужно где-то перекантоваться, так что да, это типичный эгоист Дубов, который проявил небольшое уважение к больной, решив прийти не с пустыми руками. Тем более он прихватил стаканчик и для себя. «Что смотришь?» — нагло присаживается он на мою кровать, отхлебывая свой капучино, судя по запаху. «Романтический фильм без постельных сцен. Тебе не понравится». «А, пофиг», — пожимает он плечами, перебираясь так, чтобы упираться спиной в изголовье кровати. «Включай». «Ничего не скажешь. Удобно устроился». «Ты мог бы посмотреть телевизор в гостиной». «Не особо убедительно предлагаю я, потому что мне на самом деле нравится, что он решил составить компанию». «Мог бы, но мне очень хочется попробовать эти штучки», парирует Фет, кладя между нами контейнер с выпечкой, которая и впрямь выглядит аппетитно. «Там разные фруктовые начинки. Вот, попробуй». Он подносит к моим губам маленький треугольник теста. Словно для нас это привычное дело и смотрит с ожиданием. Так что я не тружусь снова очерчивать границы и аккуратно откусываю кусочек, чтобы случайно не коснуться губами его пальцев. В моем рту взрывается восхитительный вкус сливы. «Блин, да чего же вкусно?» «Ну, как тебе?» – спрашивает он тут же с любопытством. «Вкусно!» – проглотив лакомство, признаюсь я. Дубов непринужденно закидывает в рот оставшуюся половинку, мыча от удовольствия. «Не думал, что они настолько хороши. Аришка была права». «Так вот, кто посоветовал ему купить выпечку. Я чувствую некоторое разочарование, которое скрываю, запивая сладость на языке большим глотком горячего шоколада». «Так что, включишь фильм?» «Конечно. Хотя мой фильм уже перевалил за середину, но ему, видимо, так же плевать на просмотр, как и мне. Потому что хоть мы и притворяемся, что смотрим, на самом деле едва ли замечаем происходящее на экране. Фит больше не кормит меня. Так что я сама пробую оставшиеся вкусы этой маленькой треугольной штучки, название которой мне обязательно нужно выяснить у Ари позже. А Дубов больше налегает на свой кофе. В конце концов, он убирает оставшийся мусор обратно в пакет и ложится рядом со мной. Якобы, чтобы лучше видеть экран ноутбука. Но я ни слова не говорю против. В какой-то момент мои глаза даже начинают слипаться от внезапной накатившей сонливости. И я чувствую, что постепенно уплываю в мир снов. Совершенно не волнуюсь а все еще находящимся рядом Феде. Я не знаю, как описать то, что я испытываю, глядя на спящую стужу. Но чем бы оно ни было, мне это не нравится. Как и то давящее чувство, возникшее внутри, когда я увидел ее плачущей от боли на катке. А ведь я знаю эту девушку. Ее не так легко заставить плакать. Закрыв ее ноутбук, я вылезаю из кровати и иду в гостиную, на диван. Про Эдика и Крис я не солгал, они реально у нас в домике, и мой сосед даже написал сообщение, умоляя меня не возвращаться хотя бы до часа двух ночи. Эх, как не кстати пришлась травма стужи, ведь все играет мне на руку. Она больна, и в этом состоянии я точно к ней не полезу. Не настолько я двинутый. Включаю телевизор, чтобы шумел фоном, и начинаю листать портфолио разных людей с известного сайта в поисках вдохновения для следующей тату. Клиентка хочет, чтобы я набил ей что-то на свой вкус. Так она уже видела мои работы на своей сестре и осталась довольна полетом моей фантазии. От моего занятия меня отрывает шум открывающейся двери и, увидев, как стужа медленно переступает ногами, в груди поднимается злость на нее. «Какого черта ты встала?» Подхожу к ней, придерживая за бедро и за предплечье, чтобы не давить на больную спину ладонью. «Я бы мог...» «Все в порядке, я уже получше себя чувствую и способна сама дойти до ванной», хмурится она, но не отталкивает меня, позволяя осторожно вести себя в нужном направлении. Сегодня она удивляет своей податливостью, но подозревая, что не будь у нее травмы, она выгнала бы меня в зашей, как только я переступил порог ее спальни. В последнее время стужа ведь только и делала, что избегала меня всеми силами. Стервочка злопамятная. «Все, дальше я сама», Останавливает она меня на пороге в ванной. И я отступаю, но остаюсь ждать, пока она закончит, у закрытой двери. Открыв дверь, вечность спустя она удивленно округляет глаза, словно не ожидала меня увидеть. «Ты ждал меня за дверью? Серьезно, Фет? Я все больше думаю, что тебя реально подменили. Или тебе и правда так припекло, что ты ради секса готов тратить на меня столько времени и усилий?» «Бла-бла-бла. Идем уже», — раздраженно обрываю ее речь. «Провожу тебя до кроватки и закрою за собой дверь, пока ты снова не решила прочитать мне лекцию о моем поведении. И ты просто дура, если думаешь, что я стал бы трахать тебя в таком состоянии». «Я не это сказала, и не нужна мне твоя помощь!» «Не заставляй меня брать тебя на руки, тебе же больнее будет!» Предупреждаю ее, и, видимо, ей реально паршиво, раз она поступает со своей гордостью и после секундной заминки позволяет мне довести себя до кровати. «Отдыхай, стужа! Как только сможешь самостоятельно и без боли стоять на своих двоих, мы еще вернемся к обсуждению моих планов на тебя. Если что, зови. Я побуду тут еще пару часов, а потом выгоню Кристину обратно к тебе». «Не надо», — возражает она. «Оставь ее. Мне и правда не нужна больше помощь. Я сейчас засну и, наверное, не встану до утра. В любом случае, я пока здесь». Вздыхаю нетерпеливо, прежде чем снова уйти на диван. «Да чего же она все-таки бесит?» Я засыпаю на этом неудобном диване, хотя действительно собирался вернуться к себе. И в итоге утром у меня дико болит шея из-за неудобной позы. Удивительно, как я смог вот так вырубиться и проспать до утра. А будет меня звук открывающейся входной двери. «А!» – испуганно вскрикивает Крис, увидев меня на диване. «Черт, Федь, ты меня до смерти напугал!» «Это не я бужу мирно спящих людей своим ором. Ну что, повеселилась вчера? Как наш Эдик в кровати?» «Фу! Не будь таким!» – грозит она мне пальцем, как строгая мамаша. «И вообще, что ты делаешь на этом неудобном диване? Мог бы лечь на моей кровати». «Случайно заснул», зевая от души, пока она снимает верхнюю одежду. «Который час?» «Почти 10. А я пойду приму душ и пойдем завтракать, если Ваня уже может вставать». Мне хочется возразить, потому что еще ночью Ваня едва ходила. Но стужа удивляет меня, как ни в чем не бывало, заходя в комнату на своих двоих, уже собранная и одетая в штаны и свитер. «Привет, Кристина, ты только вернулась?» Пока девушки здороваются и обсуждают планы, я смотрю на стужу и пытаюсь прикинуть, не притворяется ли она, скрывая свою боль. «Ты во мне дыру сейчас прожжешь. Что такое?» Наконец поворачивается она ко мне, когда Кристина уходит к себе. «Я просто удивлен, что ты можешь ходить самостоятельно». «Но вообще-то мне все еще больно. Но не так, как вчера. И ходить я в состоянии, если только никто не вздумает обнимать меня или трогать за спину, потому что там огромный синяк. Ты спал здесь? Я же говорила, что не стоит. Но в любом случае, спасибо за заботу». Дубов. «Я просто случайно уснул. Чувствую потребность оправдаться, чтобы она не думала, будто я ее сторожил. А так планировал вернуться к себе. Пойду сейчас, не хочу опаздывать на завтрак. Пока». «Пока», — нейтральным голосом говорит она, но мне почему-то кажется, что в тоне проскользнуло разочарование. «А если и так, то для тебя же лучше, придурок», — говорит внутренний голос. «Если стужа неравнодушна, значит, она тебя хочет. Не то, чтобы ты и так этого не знал».